Глава 11. Не все гладко. В следующие часы мое состояние быстро ухудшается. Начинает лихорадить. Голова горит, а конечности мерзнут, как зимой в самые студенные дни. Поначалу дела не видятся столь плачевными. Амиран отводит меня в таверну, где он снял для нас постоялые комнаты. Поднимаясь по узкой лестнице, я чувствую, как силы быстро покидают меня. Запах жареного мяса уже не кажется привлекательным, а вызывает лишь накатывающие волны тошноты. Под обеспокоенным взглядом сумеречного мага в уборную добредаю сама, где упорствую остаться одна, заверив его, что не свалюсь кулем. Внутри очень скромно, деревянное ведро с крышкой — рядом кучкой лежат очистительные амулеты. Магические горшки, обладающие такой же способностью, обходятся значительно дороже. На стене, покрытой толстым слоем белил, висит мутная с пятнами и немного волнистой поверхностью маленькое округлое зеркало. Оно отражает лишь общий силуэт, кроме крохотного кусочка посередине. Если и можно что-то разглядеть, так только в нем. На облупленном табурете разместился таз для умывания да кувшин, полный водой. Мне она кажется обжигающе холодной и гонит противные мурашки по телу. Нестерпимо тянет прилечь и завернуться в теплое одеяло. Когда я выхожу, Амиран ждет у стола, на котором стоит та самая шкатулка с брачными украшениями. «Прости, детка, откладывать не можем. Вдруг нам придется вызывать знахаря или мага-целителя. У меня стойкое чувство, что я все сильнее затягиваю охотничьи силки вокруг себя. Прекрасно понимаю, что магу я нужна только для выполнения дела. Амиран отпустит меня, когда придет время, беспокоиться не о чем. Я осознаю, что эта болезнь навевает на меня сомнения и та ситуация, в которой я оказалась. Но вязкое ощущение ловушки не покидает затуманенное сознание. Осторожно протягиваю мужчине правую руку. Не мешкая, блондин ловко защелкивает браслет на запястье и надевает широкое кольцо на средний палец. «Ты моя жена, Эвара Вранара. Принимаю тебя и обещаю берегать от всех ненастий. Наступает и моя очередь. Обращаю внимание на металлический, почти белый браслет на его правой руке с тонкой вязью письмен. Рядом защелкиваю брачный, и следом за ним кольцо занимает место на пальце Амирана. Мы не станем мужем и женой в полной мере, но чтобы запустить магию, должны произнести ритуальные фразы. «Ты мой муж, Амиран Лиранский. Принимаю тебя и обещаю во всем поддерживать тебя». Неожиданно севшим голосом проговариваю я. Артефакты на наших руках покрываются дымкой. Когда она тает, я понимаю, что кольцо ни за что не снять. Села вплотную, не потерять его и не забыть нигде случайно. На браслете больше не видно замка и места стыка. Теперь это сплошная полоса металла, и от него не избавиться просто так, разве что вместе с рукой. Снять артефакты и разрушить узы можно лишь по обоюдному добровольному согласию или со смертью одного из... Пораженно рассматриваю надетые украшения, ведь брачные артефакты изменяются только после близости. Так как мы не настоящая семья, то я поработал над ними со своим артефактором. Никто не заподозрит обмана, довольно улыбается мужчина. Хорошо. Это необходимость, я потерплю, а после вернусь к своей привычной жизни. Почти. Я обещала Амирану, что работу сменю. Сама уже размышляла над этим, но никак не получалось уйти. Я думала, последний раз, а потом опять оказывалась втянута. Самостоятельно у меня не вышло разорвать этот круг. Все к лучшему, успеваю я вяло сделать вывод, как меня резко сгибает пополам кашель. Я хватаюсь за стол, чтобы не упасть, и пытаюсь сделать вдох между приступами, но в легкие почти не поступает воздух. Гаснут звуки, и сознание погружается в темноту. Потом реальность смешивается с беспомощным забытьем. Минуты забвения дают перерыв от боли, выкручивающей кости. Жар чередуется с холодом, нестерпимо саднит в горле и мучительно печет в груди. Мне сложно дышать. Иногда я чувствую горечь отвара, воду на пересохших губах, влажную холодную ткань на лбу и слышу утешающий шепот. На несколько ударов сердце становится чуть легче, а потом пекло и боль снова затягивают в свой жесткий капкан. Красная хворь погружает меня в бред. Сначала мне видится, что Амиран отпускает меня домой, но, вернувшись в Арнахдаш, меня встречают пустынные улицы и упокоенные мертвяки в повалку, лежащие то тут, то там. Потом я вижу, как добираюсь до нашего с Оникой дома. Свистит ветер, и черные тучи кружат над головой так, что хочется пригнуться к земле. Я врываюсь в дом, где в гостиной у камина спиной ко мне стоит моя подопечная. Ее белые спутанные волосы свисают на грязное порванное платье. Но когда я ее зову, ко мне оборачивается перекошенный оскал у мертвия. Я, срывая горло, верещу. «Эви, проснись! Это сон!» Голос и руки сумеречного мага выдергивает меня из кошмара, который так явственен, что я не сразу осознаю, где реальность. Не знаю, сколько времени прошло, но лихорадка отступает. Я медленно открываю глаза. Внимательно разглядываю спящего мужчину в кресле рядом. Мое состояние на обычную простуду не похоже. Меня словно через каменные жернова мельницы пропустили. Амиран очень бледен, с темными тенями под глазами и как будто похудел. Почувствовав мое пробуждение, он открывает глаза. Яркие аквамарины стали бледно-голубыми. Как выгляжу я, даже знать не хочу. И так понятно, ужасно. «Доброго светила!» Мой голос скрипит старым несмазанным колесом. «Очнулась!» С облегчением выдыхает он. «Меня тоже отпустило. Ждал, когда лихорадка пойдет на убыль. И маг-целитель обещал, что вскоре наступит просветление. Знахарь сразу к нему направил, сомневался в своих силах. И твоих. Длительная хворь опустошила бы тебя, Айвара, а следом и меня. Точно, привязка. Он же чувствовал то же, что и я, но находил силы заботиться обо мне. Я важный элемент в возвращении артефакта. Помру от красной хвори, и сумеречника ждут новые трудности. Но пока своим присутствием я вызываю лишь помехи вместо помощи. «Прости!» — скрежещу я виновата. «Не будь на нем печати Врана, Амиран выглядел бы значительно лучше, разве что устал бы, заботясь обо мне. Много времени мы потеряли?» «Не твоя вина, Эви. Красная лихорадка прицепилась к тебе. Прошло 2 ночи с тех пор, как мы на постое в таверне. Больше пугает, почему вообще болезнь надула в наши края». Задумчиво произносит мужчина, перебирая записки. «Перея она не редкость, как и смерть от нее. Но у нас ее не бывало раньше. Я отправил отцу весть. Лихорадка опасна. Они пошлют магов сюда, а нам же следует ехать дальше. Пусть найдет того, кто понаблюдает за ближайшими окрестностями. Арнахдаш рядом, мы так плотно заселили его. Если красная хворь нагрянет, много живых погибнет», — смурно делится Амиран, и, кажется, не злится на меня. Могло ли проникновение лихорадки быть связано с тем, что защита Ронхельма ослабла? «Это из-за того, что завеса дрогнула? Что мы знаем о красной хвори? А вдруг она результат запретной магии и просочилась к нам, когда...» — размышляю я путанно вслух. Напишу отцу. Толковая мысль, Ивара. Мы вкладывали больше сил в завесу и сумеречную магию, а красная хворь не была нашей заботой. Приободрившись, мужчина чиркает послание и отправляет, хлопая почтовым футляром. Скоро принесут горячей воды. Нужно смыть тебе мази и травы. И прикажу приготовить куриный суп с клёцками. Если ты в состоянии, нам нужно ехать дальше. Опасность миновала. С этими словами он покидает маленькую комнату, которую нам пришлось невольно делить. Вода. Амиран деликатно промолчал, что мне нужно смыть себя и пот. От меня несет, и простыня, которой я укрыта, далека от чистоты и свежести. Только теперь я замечаю, что кроме тонкой застиранной ткани на мне абсолютно ничего нет. Закрываю глаза, унимая противный голос. Тот зудит, что меня раздели, пока я лежала безвольной куклой. Но я понимаю же, так было нужно. По всему телу мелкие лопнувшие сосуды, выглядящие как сыпь. Брезгливо заворачиваюсь в простыню и тащусь в уборную, наступая босыми ступнями на доски. Они отполированы ногами до блеска, но не идеально чистые. Не натягивать же мне сапоги. Сначала позабочусь о своей опрятности. Крохотной видимой части зеркала пытаюсь разглядеть хоть что-то, как я и думала, видок мой ужасен. Лопнувшие сосуды не только на теле, но и на лице, и покрасневшие белки глаз ничуть не красят меня. Красная лихорадка получила свое название из-за таких кровоизлияний. Когда организм не может ее побороть, тело сплошь становится пурпурным. И живой погибает. Но ничего, у нас впереди 6 дней пути. Отъемся и отлежусь. Двуликие волки и собаки быстрее бы оправились от последствий хвори. Но у вранов раны заживляются, как на обычном человеке. Немного теряю терпение, но, наконец, дожидаюсь прислугу. Крепкая женщина выше меня на целую голову притаскивает 2 ведра с горячей водой, оставляет их в уборной и без слов покидает комнату. Кое-как промываю густые волосы. Мыло здесь неважное, плохо пенится, оно без эфирных масел, пахнет неприятно животным жиром и немного дегтем. Я привыкла к другому, но сейчас довольствуюсь тем, что могу вообще помыться. С телом справиться проще. Я быстро заканчиваю омовение. И только потом уже до меня доходит, что чистая простыня и одежда остались в комнате. Осторожно высовываю нос из уборной. Сумеречник вернулся и сидит за столом. По комнате разносится аромат супа и свежеиспеченных сдобных лепешек. «С тебя капает», — невозмутимо заявляет одуванчик, заметив меня. Он довольно ухмыляется и засовывает ложку супа в рот. Синяков на его лице больше нет, как и бледности. Что за самовлюбленный маг? Вальяжно встает и приносит мне чистую простынь, лежавшую аккуратно сложенной на табурете рядом с кроватью. Моя одежда ровной стопочкой устроилась на соседнем. Я успела подумать только про обувь, а остальное даже не заметила. Может, красная лихорадка сожрала мои мозги. Забираю простынь и, буркнув благодарность, стремительно закрываю дверь. С облегчением кутаюсь в чистую ткань. Повторно отжимаю волосы, но с них стекает вода и мочит мне спину. Полотенца здесь нет. Придется выходить так. Одевайся, Эви, я не смотрю. Нужно подкрепиться и будем выезжать. В порту нас уже ждут. Мы прилично подзадержались. Придется ехать сегодня ночью, догонять упущенное время. Будем сменять друг друга на козлах. Тебе это не относится. Ты будешь отдыхать и возвращать силы, — ровно заявляет маг, не отрываясь от поглощения супа. И не нервничай так, я уже все видел, — добавляет он лукаво, отламывая большой ломоть от лепешки. Родственник инсгольского горного козла. Мне ничего не остается, как следовать словам мужчины. Не переставая возмущенно фыркать за его спиной, я живо натягиваю свою одежду на чистое, но влажное тело. Складываю в несколько слоев простынь и заворачиваю волосы в тюрбан. И только после облегченно выдыхаю. Горячий суп с плавающими жирными кругами на поверхности пахнет так упомрачительно, что я предпочитаю игнорировать блондинчика и приступить к трапезе. Кроме тебя, красная лихорадка поразила еще 8 живых. И твое предложение о природе хвори верное. «Ты умна, ворона, хоть и неразумна», — заявляет Амиран в своей манере. «Все живы легко отделались. Никакие маги и знахари не могут победить хворь за 2 ночи. Завеса восстановлена, и темная запрещенная магия в наших краях теряет силу. Красная хворь — плод деятельности кровных магов. Какая им от нее польза, нам еще предстоит выяснить». Тебе повезло, Эви, что ты не заболела этой дрянью в Пиреи. То, как я себя чувствовала в лихорадке, и сейчас непомерно трудно назвать везением. Но я понимаю, о чем говорит сумеречник. Киваю и возвращаюсь к еде, наслаждаясь каждой ложкой горячего бульона. Вернемся к нашему делу, Вороница. С сегодняшнего дня для всех мы семья торговцев, не особо родовитых, но очень богатых, делится легендой сумеречник. Амиран и Эва Ран. Мы любим путешествовать и часто привозим домой редкие артефакты, украшения и разную мелочь. В нашей лавке Дива много диковинных штучек. Лавка такая существует на самом деле. Находится на праздной площади перед замком Ронхолл. Да, поняла и запомнила. Киваю я и заканчиваю с трапезой. Не откладывая, вскоре мы снимаемся с места. Без сил валюсь на ложе в повозке. А всего-то спустилась из постоялых комнат и забралась сюда. Рядом пристраивается Миран. Он тоже далеко не в порядке, хоть и внешне выглядит здоровее меня. «Я рад, что ты серьезно не пострадала, Эвара», — произносит он, расслабленно прикрывая глаза. И я, тихо отвечаю, тоже смежая веки. Полный желудок и накатившая слабость располагают ко сну, в который я позволяю себя затянуть.